Глава 23. «Что я могу сказать, молодой человек?» Задумчиво протянул Вонг Карвай, разглядывая мой перстень. «Это очень и очень интересный экземпляр. Я пришел в лавку скупщика лута, как к одному из знатоков. Он слишком давно в этом деле, так что определенно должен был хоть что-то знать о подарке Тамары. И я не прогадал, стоило только достать перстень, как в глазах торгаша загорелись алчные огоньки. Однако стоит отдать ему должное, он и пытался выкупить у меня перстень ни за дешево, ни за дорого. Вонг понял по моему лицу, что такое я точно не продам, поэтому просто взял драгоценность и принялся рассматривать ее со всех сторон. Даже слегка прикоснулся кончиком языка. «Фу!» — протянула тогда Пафи. «Теперь ты его точно не отмоешь». Но я не стал отвечать ей и обратился к торгашу. «И?» — вопросительно протянул я. «Что конкретно?» «Да кто ж его знает?» С усмешкой ответил коротышка и вернул мою драгоценность. «Это базалит, но, думаю, вы и сами об этом знаете. Удивительный камень, но его свойства еще до конца не изучены. Но хотя бы примерно вы можете сказать мне, что от него ожидать?» Выразительно посмотрел на него я. «Примерно?» Он задумался. «Базалит — уникальная вещь. Никто не знает, откуда он появился. Кто-то говорит, что этот кристалл вырастили магистры, а кто-то, что он пришел к нам из врат. Нельзя говорить точно, на что он способен. Я слышал истории, как нечто подобное, — ткнул в мой перстень, — вернуло мага с того света, причем буквально. Потерпевший потом рассказывал, что попал в иной мир, но камень сверкнул и перенес владельца обратно. Правда, после этого сам маг потерял практически все свои силы и стал обычным человеком. Но история имеет место жить». «То есть телепортация или воскрешение?» — уточнил я. «Молодой человек». Карвай нахмурился, глядя на меня из-под больших круглых очков. «Я же вам объясняю, что никто ничего не знает. Ходят только слухи, но фактов мало. Может, это и вовсе байки, чтобы привлечь к себе внимание. У некоторых магов тоже имелись похожие камни, и они ни разу не проявили себя. Вот, вообще никак. Всего лишь украшения и не более». «То есть у каждого по-разному», — задумался я. «Ладно, господин Карвай, я вас понял». «Что-то я сильно в этом сомневаюсь», — усмехнулся он, но спорить не стал. Но как только я хотел выйти из его лавки, опомнился и остановил меня. «О, господин Боярский! А не поможете ли вы старику?» «Только если это в моих силах», — миролюбиво ответил я, хотя уже догадывался, о чем он попросит. «Вот», — торгаш быстро выудил из-под прилавки постеры с моим изображением в боевом костюме и слизи монстров. «И как только умудрился, не затруднит ли вас оставить на них автографы?» Я вопросительно приподнял бровь. «А с меня пожизненная скидка в 5%. Быстро сориентировался мужичок, но, видя мое неудовольствие, сразу же поправился. «Хорошо, 10%. Но это все, что я могу вам предложить». «Договорились», — усмехнулся я и взялся за маркер. «Надеюсь, он не смывается, а то к вам ломанутся толпы недовольных». «Нет, все мои товары проверены, так что не переживайте». «И теперь вы медиа-личность», — усмехнулся Константин, когда мы ехали обратно в поместье Сареевой. «Серьезно? 666 штук?» «Не напоминай, прошу», — прошептал я, и от мысли о том, что мне пришлось подписать такую уйму постеров, снова заныла рука. Я не удержался и даже взмахнул ей, но легче не стало. «Ох, Максим, ты так усердно работал ручками?» — хихикнула Пафи. «А меня так не радуешь?» «Так, вот сейчас вообще не смешно». Мысленно огрызнулся я. «Ты же понимаешь, что если мои догадки верны, то мы встряли. Сперва надо доказать, что Сваровская имеет связь с Артарой». «Согласен. И у нас есть возможность это выяснить». «И как же? Помнишь клубок истины?» «Да, но после прошлого раза Сваровская постоянно наблюдает, чтобы ты еще раз случайно не задел ее нитками. Так что повторить не получится». «Знаю». Устало вздохнул я, так как сам заметил, что директриса внимательно за мной следила в кабинете. «Но ты как-то сказала, что его можно вживить в мое тело. Что для этого понадобится?» «Хм, Пафи задумалась. «Во-первых, тихое и укромное местечко, чтобы тебя никто не застал за этим делом. Во-вторых, очень много магической энергии. Ну и в-третьих, кляп». «Если б я тебя не знал, то подумал, что ты снова издеваешься», — хмыкнул я. «Но кляп для того, чтобы я не орал от боли? Я ведь говорила, что ты очень смышленый мальчик». «Уже не раз. Ладно, решим все по приезду». «Все в порядке, господин Боярский», — обеспокоенно обратился ко мне Константин. «Если я скажу «да», то совру, а ты все равно не поверишь», — пробормотал я, глядя в окно. «Прости, не буду лгать, все довольно паршиво». «Вижу», — понимающе отозвался он. «Так, может, все же возьмете перерыв? Если вы в таком состоянии отправитесь на новую миссию, то можете не потянуть». «Вот тут-то ты мне и пригодишься», — добродушно улыбнулся я и с благодарностью посмотрел на Дворецкого. «Знаю, я редко это говорю, но спасибо. Все эти годы ты заботился обо мне, даже не думая покидать наш дом». «Наверное, стоило именно меня заподозрить в предательстве», — хохотнул Константин. «Были такие мысли». «Правда?» «Нет, шутка. Я всегда тебе доверял. Но то, что Жанна и все опекуны до нее работали на Арманова, сможет догадаться даже дурак. Но, как я вижу, сейчас она в нашей команде». «Верно, господин Боярский», — кивнул Константин. «И я ей доверяю. Не полностью, но все же». «Запал на нее», — неожиданно воскликнул я. «Не знаю, может, это нервы?» «Что?» — испугался Дворецкий. «Нет, с чего вы взяли?» «Хм, действительно, чего это я?» Пробормотал я и снова отвернулся к окну. «Но ты же знаешь, что он на нее запал», — продолжала веселиться внутри меня суккуба. «Да, но я не собираюсь расстраивать Константина, поэтому в присутствии Жанны ты не должна активировать очарование». «Ну, Максик, она же такая сочная женщина». «Нет, и точка. Ой, все, вредина. Я потом расплачусь. А вот это уже другой разговор». По возвращению в поместье я направился прямиком к боярине, которая на тот момент находилась в своем кабинете. Все же у нее были свои дела, которые никто не отменял. Как и мой небольшой бизнес у дороги, так и ее логистическая компания требовали личного присутствия. «Максим», — она подняла на меня удивленный взгляд, когда я вошел в кабинет, предварительно постучав. «Все нормально, вид у тебя довольно потрепанный». «Так и есть», — кивнул я и присел в гостевое кресло напротив боярыни. «Все как-то сумбурно происходит. Я не успеваю следить даже за собственной жизнью». «Такое бывает», — одобряюще улыбнулась женщина, и ее зеленые глаза загорелись интересом. «Может, поделишься переживаниями? Уверена, вместе мы сможем найти выход». «На самом деле я хотел попросить вас о помощи». «Я всегда открыта для тебя. Ты же знаешь». «Да, только моя просьба может прозвучать странно». «Говори, может, сегодня ты меня снова удивишь? Мне необходимо абсолютно тихое место, где меня никто не увидит и не услышит». На одном дыхании протараторил я. «У вас найдется нечто подобное?» «Ого», — боярня задумалась, — «так просто и не скажешь». «Как вы понимаете, я не мог уехать за город и извиваться от боли где-нибудь на пустыре. Уже несколько раз бывал в таких местах, и всегда находился кто-то, кто меня замечал. Также я не мог пробраться ни в одно из своих подземелий. Если вы помните, то там в любой момент может появиться гигантская огненная рука какого-то там хозяина, а я не собирался становиться легкой добычей. Конечно, можно было бы поискать нечто подобное за городом или, наоборот, где-нибудь в центре в заброшках, но все слишком рискованно. Да и времени у меня не то чтобы много оставалось». «Есть у меня кое-что», — неожиданно произнесла Асареева и поднялась из кресла. «Идем». Она поманила за собой, но не пошла к выходу, а подошла к высокому книжному шкафу. «Да ладно, да ладно», — ликовала внутри меня Пафи. «Неужели сейчас будет самый настоящий тайный проход?» И да, она оказалась права. Стоило Асареевой отодвинуть одну из книг, как шкаф дрогнул и отъехал в сторону. А за ним я увидел потайную лестницу, ведущую вниз. «Удивлен?» — самодовольно поинтересовалась боярыня. «Более чем», — честно признался я, направляясь следом за ней. «Мы спустились примерно на один этаж, по крайней мере, так я ощущал расстояние. Но что странно, вокруг нас не было источников света. Если я обладал ночным зрением, то моя спутница не должна была обладать столь нужным умением. Или должна?» Но тогда остается вопрос, как она его получила? «Моя личная пещера для медитации», — пояснила Сареева, когда мы оказались в просторном зале, чем-то напоминающем подземелье суккуб. «У меня даже нехорошие мысли закрались в голову, а на ту ли женщину я навесил подозрение». «Ее обнаружил еще мой муж, но не стал оборудовать», — продолжила боярыня. «Принес только кровать да столик для шампанского. Указала в темный угол, где лежало какое-то пыльное пепелище. Характерный запах горелого дерева до сих пор пробивался. Сам понимаешь, кого он сюда водил?» «Любовниц?» — зачем-то уточнил я, хотя и так знал ответ. «Да», — спокойно кивнула Сареева. «Но после того, как его не стало, я сожгла здесь все, что о нем напоминало. Решила, что хочу видеть, во что могут превратить необдуманные желания». «Интересная мысль», — хмыкнул я. «Кстати, помимо сожженной кровати здесь ничего не было, лишь тьма да каменные стены. Коврик для медитации боярыня, видимо, приносила каждый раз сама, чтобы он не отсырел». «Такое место тебя устроит?» Она повернулась ко мне, и только тогда я увидел, что ее зеленые глаза блестят в темноте. «Поверь, сегодня нас никто не услышит». Сказав это, она направилась ко мне, медленно расстегивая блузку. Вот только ее желаниям суждено было остаться таковыми, по крайней мере, на время. «Прошу, подождите». Я остановил ее, шагнув вперед и сжав женские руки. «Вы неправильно меня поняли». «Мы одни. Можешь оставить этот официоз?» — улыбнулась она, но в глазах я увидел недоумение. «Хорошо, Аня», — продолжил я. «Вынужден просить и тебя покинуть это место». «С чего это вдруг?» Удивленно воскликнула она и отшатнулась. «Что ты задумал, Максим?» «Есть одно дело, которое я вынужден провести в одиночестве». «И какое же, позволю знать?» Вместо ответа я выудил из пространственного кармана толстый сияющий клубок ниток и показал боярине, отчего у той отвисла челюсть. «Постой, ты же не собираешься поглотить артефакт?» прошептала она, округлив глаза. «Максим, это может быть смертельно». «Я знаю, но вынужден это сделать».